Долго ли, коротко ли, но мучительная тряска прекратилась. Чужие руки меня отвязали с крупа лошади и спустили на землю. «Ты, Арыспай, мой пленник!» Передо мной возникло сморщенное, как печеное яблоко, лицо какого-то сильно недовольного аксакала. Где-то я его видел, точно. Тот шаман, свиту которого я истреблял в последнем бою. Странно только, что по самому шаману ни разу не стрельнул, хотя мог. Додумать мысль у меня не получилось. Старик вдруг гневно сморщил свою физиономию и заорал. «Ты убил лучших сыновей моего рода, за это ты будешь умирать долгой и страшной смертью». Я и опомниться не успел, он ударил меня своим сухоньким, но еще крепким кулаком по лицу. Бум, искры из глаз, темнота. В себя я пришел сам, никто никакой помощи мне оказывать и не думал. Как никто не собирался и кормить меня, так и лежал, скучал, слушал рулады в своем животе. Похоже, приставленный ко мне охранник тоже скучал, оттого решил, что вдвоем скучать веселее получится. «Да, не повезло тебе, Урус», — сказал он, сильно коверкая русские слова. «Ты мало того, что убил многих наших воинов, так ты перебил почти всех духов нашего Вахидбека, а один дух так и вовсе сбежал от него, порвав привязь. Без духов Вахидбек совсем быть шаманом перестал. И что он мне сделает? Не то, чтобы не понимаю уготованной мне участи». Просто решил поддержать беседу. Может, удастся узнать у степняка судьбу моей семьи. Завтра мы в наш главный лагерь приедем. Там великий возрожденный Батыр Субеди принесет тебя в жертву. От мага он много энергии на ритуале получает. Это какой Субеди? Не тот, что темником у Чингисхана был. Он, ой, страшный этот Батыр. Гневный очень. Сильно ругался, что мы все наследие наших предков по ветру пустили. А вы только одного меня собираетесь в жертву приносить? Почему одного? Другие отряды еще много урусов привезут, а потом мы возьмем ваш город Рубцово и станем еще сильнее. Значит, вы из всего нашего отряда одного только меня поймали, а почему остальных преследовать не стали? Преследовали. У ваших пулемет был. Много джигитов убили. Субеди обещал, что когда у него будет много жертв, пулеметы и пушки урусов перестанут на нас действовать. Спасибо, ты успокоил мою душу. Искренне поблагодарил я своего караульного. Ни за что, ты храбрый воин, издеваться над таким грех. Еще какое-то время проговорили. Впрочем, все, что мне было нужно, уже было сказано. Мои родные спаслись, это для меня главное. Постепенно на становище опустилась ночь. Самое время хоть что-то попытаться сделать. Например, если мою магию блокируют амулеты, нужно попытаться сделать так, чтобы они истратили всю вложенную в них энергию. Только сколько я не бился, сколько не пытался произвести хоть какое-нибудь магическое действие, все было напрасно. От маны я был отрезан надежно. Ночь все длилась и длилась. Разумеется, у меня сна не было ни в одном глазу. Фраза «так можно и всю жизнь проспать» в моем конкретном случае приобретала буквальное, зловещее значение. Уже, кажется, восток в розовый цвет начал окрашиваться, когда я снова, в очередной раз, попробовал применить некроману. До этого один раз я уже это пробовал, но ничего кроме убыли условных единиц этой странной энергии не получил. Но тут я решил, что, быть может, поданной мной в тело некромане просто не хватало цели для воздействия. В любом случае, в момент, когда от смерти тебя отделяют считанные часы, экономить какие-то восполняемые расходники представляется несколько неумной скупостью, а вовсе даже не бережливостью. В качестве цели для воздействия некромана я избрал те самые браслеты, которые и ограничивали мой магический дар. И знаете, не сразу, но что-то начало получаться. По крайней мере, браслеты начали потихоньку охлаждаться, значит, какая-то реакция все-таки идет. Оставалось надеяться, что эта реакция дойдет до чего-то значимого раньше, чем у меня закончатся последние единички магии смерти. Ну, и что руки мои все же не замерзнут в ледышке, хотя последние, на фоне грозящей смерти, уже не таким и важным представляется. И да, один из браслетов внезапно завибрировал и треснул. Попробовал дотянуться до своего карманного пространства. Все так же глухо. Не зря считается, что парные браслеты более надежны по сравнению со всякими ошейниками. А в придачу, пытаясь что-то с обычной маной провернуть, я прекратил воздействие некроманы. Ну, просто нет у меня второго потока сознания, чтобы сразу два дела одновременно проворачивать. Вот и еще одно внезапное волнение получилось. Не придется ли мне со вторым браслетом все с самого начала начинать? Аж дыхание от накатившего испуга перехватило. Однако нет, подточенный предыдущими моими действиями металл и второго браслета с хрустом раскрошился. Эх, а теперь побыстрее в карманный мирок переместиться. Решать, что делать с руками, которые совсем не чувствую в результате обморожения, и чуть попозже можно. Глава 18. Оказавшись в безопасности, первым делом самого себя лечить начал. Все же моей тушке за последнее время немало досталось. Одно сквозное пулевое ранение под правой ключицей чего стоит. Но это ранение, кстати, хоть и болело сильно, но выглядело, словно уже почти залеченное. Оценил по достоинству. Работа мастера. Очевидно, злобный шаман не хотел, чтобы я по пути загнулся, не доехав до места проведения жертвенного ритуала, так что распорядился подлечить. Ну и я, конечно, от себя еще добавил. Больше лечения, не меньше, быстрее окончательно поправлюсь. Нашлись еще и другие проблемные места, от поры дополнительных лечебных заклинаний, которые я по очереди в одну и в другую свои обмороженные руки направил, там словно два роя очень злобных, кусачих муравьев поселилось. Нестерпимые ощущения, но я им все равно радовался. По принципу верных примет от старого пенсионера. Раз болит, значит еще живой. Ага, а параллельно с лечением своих цапалок еще и за еду принялся. Не сказать, чтобы много, но готовая и еще не испорченная еда тут все же отыскалась. Зухру же я совершенно неожиданно наружу выпихнул, а она девушка запасливая, небольшой чугунок с каким-то восточным блюдом для себя любимой успела сготовить. Кстати, вкусно. Надо будет потом название узнать и заказывать ей его иногда. Заморив червячка, стал размышлять, как же мне поступить в дальнейшем. Кстати, надо же и посмотреть, сколько очков мне система накинула за предыдущие два боя. Уровень, конечно, не прибавился, иначе просто извещение бы заморгало, да и большинство врагов заметными характеристиками не отличалось. Те же земледельцы, вид сбоку, скотоводы называются. Не то, чтобы я молюсь на эти показатели системы, но все же, чисто спортивный азарт от достижения иногда накатывает. Уровень 15. Очки опыта 19101-20000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 36. Разум 30. Сила магии 41. Свободных очков характеристик 10. Дополнительные характеристики. Выносливость 10. Удача 4. Запас магии смерти 289.8 UE. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. ХМ. Магия смерти в моем запасе значительно поубавилась. Надо будет пополнить. Как внезапно выяснилось, иногда наличие маны смерти жизнь наоборот спасает. О, вот с очками опыта, прямо скажем, засада. Чуть-чуть до повышения уровня мне не хватило. Как я уже сказал, я на эти все циферки довольно ровно дышу, но ведь, правда, обидно, на чуть-чуть не допрыгнуть. И не в первый раз, кстати, подобная ситуация. Оттого я, малость посомневавшись, решил на мгновение из своего карманного мирка в реальный мир выглянуть. Степняки ведь, наверняка, все еще там толкутся. Пара, тройка шариков, пока они не чухнули, и обратно забьюсь, новому уровню радоваться. В процессе перехода между мирами возникает такой момент, когда ты еще здесь, но уже происходящее в основном мире можешь видеть. Честно сказать, увиденное меня совершенно не порадовало. Я же возвращался в точности в ту же самую точку, с которой ушел, а там сейчас практически чуть не все кочевники столпились в попытке разобраться, как я смог от их антимагических браслетов освободиться. Вот я в эту самую толпу и вывалился, и сразу же принялся по сторонам свои каменные шарики рассылать. И первым делом, конечно же, прямо в ненавистную рожу старого аксакала. Не все же ему меня связанного по лицу кулаками бить. Ха, и голубенький дух больше не защищает своего хозяина. А потом обратно к себе, в свой карманный мир вернулся. Степные воины же тоже далеко не все лаптем щи хлебают. Многие из них и обстрелянные и с оружием, и даже не все с классом скотовод. Вон, кое-кто и заклинания против меня, любимого, уже приготовил. Вовремя я обратно к себе сбежал. Ну и цель, поставленную перед собой, я полностью выполнил. На периферии восприятия послание от системы приветственно мигало. Открыл его, все равно делать пока нечего, надо пережидать, когда мои недруги место моего перехода в большой мир покинут. Уровень 16. Очки опыта 1333-32000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 38, разум 30, сила магии 41, свободных очков характеристик 13, дополнительные характеристики, выносливость 10, удача 4, запас магии смерти 289,8 условных единицы. Получено уникальное достижение, первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Эх, жаль того неуничтожимого мага 18 уровня я так и не достал. За него бы, наверное, система много очков начислила. Впрочем, что-то я совершенно не по делу увлекся. Я же вовсе не за очками опыта сюда пошел. Погоня остановлена. Нужно уже думать не о том, как бы еще кого прибить, а вовсе как бы отсюда побыстрее к своим родным выбраться. В результате, в общем-то, ненужной мне диверсии, пришлось еще некоторое время в карманном мирке пережидать. Наконец, высчитав, что на той стороне ночь началась, и, включив мерцание, снова вернулся на землю. Хм, разгневанных мстителей за старого Вахидбика не наблюдалось. Так-то вообще никаких мстителей не наблюдалось, но я особо и не присматривался. Если и сидят где-нибудь в засаде, пусть себе сидят, я же вдоль по вытоптанным следам помчался в обратную сторону. Благо, полнолуние и, пусть не в цвете, но такой явственный путь от сотен лошадиных копыт довольно неплохо виден даже сквозь мерцание. Совсем недалеко убежал, сначала почувствовал, что на мерцание у меня маны уже совсем мало осталось, и отменил его, потом временами еще и спотыкаться начал, а просто луна за тучи зашла, видимость сильно ухудшилась. В конце концов, поняв, что все же куда сподручнее будет передвигаться при свете дня, я снова в свой мирок занырнул. Лучше еще посплю и полечусь до утра, чем буду в плохих условиях медленно продвигаться, тратя свои последние силы. А деревня наша большей частью сгорела. Я на нее примерно к полудню, после нескольких часов непрерывного бега, вышел. Далеко все-таки меня, бессознательного, увезли злые кочевники, и от дома нашего одно пепелище осталось. Одно утешение, в этой местности уже достаточно деревьев встречалось, чтобы можно было эльфийскую тропу использовать. Потому, наскоро отцовым сыром и тушенкой из банки перекусив, ускоренными темпами дальше помчался. Ну, вот я и на распутье оказался, на той точке, где наш караван с дороги второй раз свернул. Куда мне теперь, если по следам своих родных догонять, то только своим естественным ходом, при использовании эльфийской тропы никаких следов ведь не разглядишь, но так много дольше получится. Хотя с моей дополнительной выносливостью я все равно вдвое быстрее неспешных телег буду двигаться, если не втрое, но ведь можно и прямиком к Захарову рвануть, раз отец туда односельчан повел, дотуда я быстро домчусь. С другой стороны, если они встренут где-нибудь по дороге, времени я потеряю еще больше. Придется ведь снова на это место возвращаться и идти по следам. Хм, все же так будет надежнее. Я решительно свернул с дороги, отслеживая взглядом уже неплохо набитую телегами и лошадиными копытами извивающуюся вдаль тропу. Вот и место моего боя. Степняки не стали заморачиваться с возвращением своих погибших бойцов обратно в степь, прямо тут же наскоро вырыли могилу и закопали. Правда, огромный камень откуда-то притащили и водрузили. Конечно, не каменная баба, но тоже ориентир на века. Если бы еще не было совсем поникшей мертвой растительности на опушке леска поблизости, совсем бы идиллией смотрелось. А ведь в том леске мог бы лежать я. Вряд ли мои враги для меня с рытьем могилы и поисками еще одного камня бы расстарались. Еще через час бега по пересеченной местности отыскалось и еще одно поле боя. Про него мне караульный в плену рассказывал. Вот тут никаких могил с камнями уже не было. Неубранные тела джигитов и их лошадей так и темнели кучками на подходах к довольно высокому холму. А вот оружия возле тел не было. Сразу понятно, за кем осталось поле боя. Сделав довольно большую дугу вокруг Рубцова, я, как и предполагалось, вышел к Захарова тоже покинутому. Правда, внешне вполне целому. Хорош бы я был, если бы сразу сюда рванул. Так бы и разрывался в непонятках, в какой стороне искать своих потеряшек. На всякий случай еще стукнулся в калитку дома дяди Сидора. Глухо все, даже собаки по селу не лают. Будем надеяться, что сами ушли, а не степняки их всех утащили. Своих я нагнал в Поспелихе, крупном селе на полпути от Рубцова до Лиской железнодорожной станции. За все время пути не встретил ни одного путника, как вымер тракт. Я бы, наверное, мимо них проскочил, да Лукерьиха при помощи своего птичьего дозора меня углядела и моему отцу вовремя сообщила. Так что тот встретил, едва я к окраине села подошел. «Ну, здравствуй, сына!» Выдохнул он и так крепко меня обнял, что я от боли скорчился и зашипел. Рана на груди вроде и прошла уже, а вот боли еще время от времени проявлялись. «Что? Ранен? Царапина? Прошло уже?» «Ну, в самом деле же, прошло!» Ни к чему по таким пустякам родителей волновать. А мы тут, с деревенскими три дома на окраине пока сняли. Все гадаем, когда можно будет возвращаться. А некуда вам больше возвращаться. Сожгли нехристи наши большие ебуны. А дядя Сидор с вами? Не застали мы дядю Сидора. У них вообще в их селе все жители куда-то попрятались. Почти отмахнулся от моего вопроса родитель. Ты про нашу деревню-то точно знаешь? Точнее некуда. Когда я там был... Угольки на месте нашего дома еще дымились даже. Так что, отец, думаю, что вам самое время ко мне в Москву перебираться. Обустраиваться на новом месте так и так придется. В Москве даже много легче выйдет, там дом у меня уже готовый, а в деревне еще строиться придется. Дай мне время все обдумать, сына. Пошли пока с матерью и сестрой с братишкой повидаешься. И мы пошли. Обнимашки с матерью, Дашкой и Зухрой, куда уж без нее, вышли менее болезненными, но зато куда более мокрыми. Мне всю рубашку слезами залили, а потом снова начались крики. Это наши односельчане узнали о сожженных хатах, словно это я в этом виноват. С другой стороны, в древности дурным вестникам вообще отрубали голову. Уже ближе к вечеру отец отозвал меня в сторону. Кстати, отыскать укромное местечко вдали от чужих ушей в получившемся на снятой жилплощади столпотворении – настоящее искусство. Мы с отцом вообще вынуждены были на улицу выйти. Рассказывай подробно, что нас в этой твоей Москве ожидает. Давно бы так. Значит, папа, у вас с мамой даже есть выбор. Вы можете поселиться в том доме, что я уже купил, а можете сами выбрать себе новый по своему вкусу. Если не пытаться купить совсем уж дворец, денег у меня точно хватит. Денег и у нас должно хватить. Особенно после того, как распродадим весь скот и прочее имущество. Надеюсь, ты мой плуг и мешки с зерном не потерял по дороге, все целехонькое. Достану по первому требованию. Ну, вот, тогда завтра с утра пойдем на базар, начнем потихоньку распродавать нажитое. Распродавали не только мы. Беженцев из южных деревень, подвергшихся нашествию, хватало. Цены на скот просели значительно. И все равно, отец продал всех своих коров и мериносов по достаточно привлекательной цене. А просто наша скотина среди прочих мелких кляч изрядно выделялась. Одно слово – порода. Заодно продали и семенной материал. Как раз пришла пора посевной, поэтому вдвое более крупное зерно вообще чуть с руками не оторвали. Ну, и плуг наш продали тоже, как ни жаль отцу было с ним расставаться. Одни лишь кони с телегами еще остались. На них родители планировали еще до Барнаула доехать и продавать уже там. На односельчан сообщение отца о том, что он собрался переезжать в город и по этой причине их покидает, произвела эффект струи дихлофоса, пшикнутого в самую гущу тараканьего скопления. Сразу начались беготня, обвинения в предательстве, призывы не бросать народ и прочее. Словно они маленькие дети, а он их родитель, обязанный утирать сопли. Даже пытались не дать вывести со двора наши телеги. Нет бы, поблагодарили, что благодаря нам с отцом, они еще вообще живут на свете. Кстати, и этот дом, в котором помимо родительской семьи ютилась еще целая куча народа, был снят исключительно на отцовские деньги. Но у людей вообще память на благодеяние удивительно короткая. Хорошо еще до рукоприкладства дело не дошло. Едва выехали из улицы, на которой снимали дом, отец сразу же притормозил. «Наши женщины постоят с телегами тут, а мы с тобой, Сашка, кое-куда еще по-быстренькому сбегать должны. Ну, бегать я в последнее время наловчился, так что нисколько не расстроился батиному предложению. Ага, это мы за нашим пулеметом и остатком ящика винтовочных патронов бегали». Отец побоялся, что местные власти захотят отобрать это серьезное оружие, вот и припрятал перед тем, как в поспелиху въезжать. Не зря, кстати, прятал, парочка милиционеров уже подходила на этот счет. Видать, кто-то из деревенских доложился про до зубов вооруженного кулака, только ответ один был. Пулемет пулей повредила, не стал забирать его с поля боя. Хм, теперь у меня еще небольшая головная боль появилась. Наш пулемет обе, имевшиеся у нас пулеметные ленты вдрызг растерзал, надо где-то новые добывать. Возвратились мы к оставленным телегам, а там в нашей компании прибавление наметилось. Ширяевы, оказывается, тоже в Москву, к сыну с невесткой собрались. Собственно, и в том месте то отец остановился, потому что так с союзным нам семейством договорился. До Лиской станции мы вполне обыденно, никуда не торопясь, по дороге, доехали. А вот возле станции встали, а там войска с прибывшего эшелона разгружались. Причем, далеко не только пехота, броневики и орудия тоже были. И очевидно, этот состав был далеко не первым, кто здесь разгружался. Пространство вокруг станции было всевозможными шалашами и палатками едва ли не в кольцо окружено. «Боевые маги, вступайте в отряд товарища Блюхера», прочитал я воззвание на большом красном полотнище, натянутом на распорках над кабиной одного из трех больших грузовиков, что чадя сизым дымом, в данный момент отъезжали от станции, увозя в своих кузовах людей, одетых в какие-то полувоенные френчи. И именно эти самые френчи и настроили меня на соответствующий лад. Нет, в самом деле, будь люди, сидящие под этим транспарантом, одеты в обычные гимнастерки и буденовки, я бы так и проехал мимо. А тут вдруг внезапно захотелось узнать, а нельзя ли мне с этого Блюхера поиметь какие-нибудь дивиденды? «Папа, а ты не потерял те документы, что делал для всей семьи в Барнауле?» Негромко поинтересовался я у родителя, провожая взглядом замеченные автомобили. «Не потерял, а тебе зачем?» «Да вот, хочу попробовать к товарищу Блюхеру в боевые маги записаться. Ну, если он, конечно, найдет чем меня заинтересовать. Как я выяснил, даже в Москве нормальные высокоуровневые защитные заклинания отыскать очень проблематично. Ой, смотри, Сашка, они ведь на войну идут», — пристражил меня отец, не делая, впрочем, попытки отговорить от задуманного. «Да я понимаю, что на войну, только по моим прикидкам, война эта будет продолжаться недолго, а изученные заклинания останутся со мной навсегда. Дальше, пока мы пережидали прохождение войск, заполонивших проезжую часть тракта, я отдал отцу ключи от моего дома, сообщил адрес и вообще нарисовал подробную схему, каким образом до туда от железнодорожного вокзала лучше всего добираться. Еще и хотел часть денег отдать, да отец отказался. Сказал, что ему и заработанного им самим вполне на все, про все хватит. Зато, услышав про деньги, резко оживился Ширяев-старший. «Александр, а ты не мог бы мне сообщить адрес, куда я мог бы сдать свои зелья? Иначе, боюсь, на свое жилье у нас может и не хватить». «Что такие дорогие зелья?» — спросил я, параллельно рисуя ему схему, каким образом добираться до магазина одноногого Юсуфа. Или уже не одноногого. «Проклятие то я снял, а деньги на высококлассного целителя у торговца точно имеются. У меня даже зелье из женьшеня есть», — с гордостью похвастался Ширяев. «За него китайцы платят чистым золотом. О, Семен говорил мне о таких ценах, только я не понял, на что именно способно это зелье. А ты сам взгляни», — вдруг решил похвастаться этот человек. «Зелье божественной выносливости», — прочитал я, активировав опознание. «А давно ли я вместо информации от системы одни знаки вопроса созерцал? Расту над собой, однако, но резервы для совершенствования еще тоже имеются». Вслед за словом «эффекты» те самые знаки вопроса и выстроились. аж в 3 рядка. Это означает, что у этого зелья не один, а целых 3 эффекта. Моей способности не хватает, признался я, только название зелья прочитать смог. Что же оно все-таки делает? Прибавляет 3 единицы выносливости. Тем, у кого нет этой дополнительной характеристики, открывает ее, а еще дает развиваемый навык регенерации. Аж задохнулся от восторга. Хочу, хочу. И сколько вы хотите получить за это зелье? Не знаю, удалось мне или нет сохранить безучастность в своем голосе. А сколько ты заплатил за свой дом? Вопросом на вопрос ответил хитрец. 16 тысяч. Признался я. А что делать, вдруг у него есть какой-нибудь навык от системы, проверяющие ответы собеседника на правдивость. Правда, о том, что четверть суммы я выплатил не рублями, а фунтами стерлингов по курсу, все же умолчал. Ну, вот, за 10, значит, отдам. Это, конечно, не полная цена за такую редкость, да где ж сейчас настоящих ценителей отыщешь? Согласен, я покупаю ваше зелье, а оно у вас только одно? Такого зелья у меня 2 флакончика, и еще смогу через 3 месяца предоставить третье, пока оно доходит до нужной кондиции. 30 тысяч, пересчитайте. Третье готовое зелье, пожалуйста, отдайте моему отцу. Видели бы вы лица взрослых, ставших свидетелями нашей сделки. Даже тот же отец Семена наверняка всего лишь хвастался перед москвичом, да удочки закидывал, пытаясь выведать точки сбыта продукции. А тут молодой парнишка, что называется, достает из широких штанин 2 цены столичного дома. И за что? За какие-то, пусть и очень редкие зелья. Одно зелье споил отцу, он-то отлично понимал всю ценность даруемой зельем дополнительной характеристики. Сам же про нее мне рассказывал. Второй флакончик выпил сам. Выносливость плюс 3. Получен редкий навык регенерация. Регенерация для бойца на фронте – первейшее дело. Правда, матери придется немного подождать, но ей выносливость с регенерацией пока не так критична. А после я наскоро попрощался с близкими мне людьми и помчался к дальнему лагерю, в направлении которого уехала та машина с транспарантом. Не люблю долгих проводов, и так Зухра чуть не упросила с собой ее взять. Еле отговорился моим поручением к ней, чтобы если ее тетка еще не продала свой дом, то чтоб Зухра свела ее с моими родителями или Ширяевыми, тут уж... как сами они решат. Глава 19. Не так уж и далеко те машины уехали. Всего лишь до опушки очередного близко расположенного леска. Там все те же шалаши, сплетенные из веток, и тканевые палатки для начальствующего состава рядками выстроились. Посторонним вход воспрещен. Вырос на моем пути красноармеец с винтовкой. Так я не посторонний, принялся разъяснять я по тому объявлению, которое на одной из ваших машин было написано. Какое такое объявление? Озадачился боец. Не было никакого объявления. Иди, давай себе мимо, пока не арестовал тебя как шпиона. Ты лучше свое начальство позови. А объявление на красном кумаче над одной из машин развивалось. Признаться, я уже и сам стал сомневаться, что на этот несчастный продукт агитационного жанра купился. Мало ли что, где не написано. На заборе вон тоже че попало пишут, а за забором обычные люди живут. Машуков, почему у тебя на посту посторонние? Из близко расположенной палатки, пока мы пытались друг друга убедить, вышел командир с синими шевронами на рукаве. Очередной кавалерист, к сожалению, геометрия опознавательных знаков на его рукаве мне, с моего ракурса, была непонятна, потому обратился к нему обезличенно. Товарищ командир, у вас на одной из машин, на которой от станции ваших бойцов везли, плакат был, призывающий боевых магов вступать в отряд товарища Блюхера. Это ты боевой маг, что ли? Командир недоверчиво уставился на меня. Ну, да, внешне я пока что не очень представительно выгляжу. Хоть габариты уже взрослого бугая, но кожа на лице совсем еще юная. Даже брился всего один раз, чисто на пробу. Американский станок со сменными лезвиями проверял. Кстати, ничуть не хуже, чем в будущих временах со своей задачей справился, стесал редкие волоски у меня под носом и на подбородке, я даже и не заметил. «Класс боевой маг», — степенно ответил я. «Правда, я начинающий маг, хоть сколько-то пригодных для боя заклинаний всего 4 штуки знаю. Почему я заявил всего лишь о 4 изученных заклинаниях? Так по всей той же американской житейской мудрости, советующей остановить счет на 7, если умеешь считать до 10, да и очень уж специфичное оно, это мерцание». С таким и на карандаш меня сразу возьмут, и, не колеблясь, в разведку, за линию фронта отправит. А я ведь не геройствовать сюда пришел, а новые боевые заклинания выше первого уровня изучить. Ну, пойдем, боевой маг, посмотрим, что ты реально можешь». В голосе командира, у которого я на рукаве наконец-то две шпалы разглядел, сквозила немалая порция ехидства. Похоже, мой внешний вид вкупе с признанием, что я начинающий, для него далеко не лучшими рекомендациями показались. Повел меня этот майор не в свой лагерь, а обратно, в том направлении, откуда я пришел. Впрочем, это отнюдь не указывало на мое изгнание, просто там поблизости неплохое открытое пространство находилось. Как раз для экспериментов с магией, чтобы окружающим не навредить. Значит, слушай, начинающий маг, мой вердикт, подвел итог моим многочисленным испытаниям этот садист почти 2 часа спустя. Телекинез у тебя неплохо развит, хоть сейчас в бой можно в качестве бойца первой линии посылать, отражающий щит слаб, никуда не годится, а отмену заклинаний тебе еще отрабатывать и отрабатывать. Про лечение никакого вывода не было сделано, потому что для его проверки раненые нужны, ну, или самому себе раны наносить, но на такое уже никто не пошел. И что, подхожу я вам, задал вопрос, сам уже внутренне готовый к отказу. Признаться, оценка на троечку и сухой тон экзаменатора отнюдь не способствовали проявлению оптимизма. Подойдешь, если на контракт согласишься. Майор помолчал, словно прислушался к чему-то и мотнул головой в знак подтверждения своим словам. Да, подойдешь. Тогда хотелось бы услышать и, возможно, обсудить условия этого контракта. Ну, а чего попусту нервничать и хвост котику по пятачку отрубать из гуманных соображений? Решил сразу все точки над нужными буквами расставить. Ну, пойдем в штабную палатку. Там и наши требования к бойцу отдельного отряда красных боевых магов дам тебе прочитать, и твои пожелания в наш адрес выслушаю. А я думал, что Блюхер – это тот герой, что на Дальнем Востоке сражался. Удивился я, узнав, что их главный начальник с этой, абсолютно непереводимой фамилией сидит сейчас на вполне себе тыловой должности в Ленинграде. Это он и есть. Просто в Ленинграде. Это у него временное назначение, чтобы там работу местных отладить. А так, в конце года мы отправимся в Читу и дальше, куда партия пошлет. И глаза при этом у красного мага были такие хитрые-хитрые. Мол, кто в курсе, поймет, куда из Читы можно отправиться, а дуракам про это и знать не нужно. Все понятно, Китай, точнее Маньчжурия. Невероятные пространственные артефакты, в которых китайцы, в отличие от боевой магии, достигли невероятных успехов. Достаточно припомнить, что стационарные порталы, через которые можно одним шагом преодолевать громадные расстояния, только тамошние мастера изготовить способны. Очень долго и очень дорого, но все же, Зухра мне не простит, если я такой шанс упущу или ее с собой туда не возьму. Хм, а ведь подобные мысли с моей стороны означают, что я уже мысленно на контракт согласился. И таки да, контракт. Он мне в виде 2 отдельных договоров был предложен. Первый, так сказать, испытательный срок, исключительно на время нынешних боевых действий в степи. Никто не сомневался, что долго тамошние неурядицы не продлятся. Кажется, и нашу деревню в числе прочих населенных пунктов Южного Алтая не стали толком оборонять исключительно, чтобы перед мировым сообществом продемонстрировать, что агрессорами в данном случае вовсе не советы являются. Испытательный срок я мог прервать в любой момент, но и особого бонуса за его прохождение не получал. Так, разве что комплект из 3 взаимосвязанных защитных стихийных заклинаний 2 уровня, которые в совокупности по своей универсальности как бы и на 3-й тянули, но были более хлопотными в исполнении и не столь надежными. А вот бонусы, в случае успешного прохождения испытательного срока, были гораздо более значимыми. Мне было обещано скорейшее выведение меня на уровень среднего по своим боевым качествам боевого мага. И таки наставник, способный быстро обучать неопытных боевых магов новым заклинаниям, в отряде имелся. Более конкретно, это этот самый майор, точнее командир батальона, к которому отдельный отряд магов приравнивался, тем самым наставником и был. Ну, как когда-то мой отец, который новобранцы в царской армии армейской выправке и прочей шагистике обучал. Короче, теперь я на испытательном сроке. Егоров Иван Иванович, наш комбат, практически сразу же начал меня комплекту стихийных щитов обучать. Они изначально вокруг мага на единую основу, якорь закрепляются, а уж после можно поверх этой основы очень быстро соответствующий щит против конкретной опасности выставить. Против огненных атакующих заклинаний, между прочим, самых распространенных из всех, водяной щит, против воздушных, щит земли, против водяных, точнее ледяных, тоже щит земли. Земляная магия своих атакующих заклинаний не имела, а воздушный щит мог помочь против чисто физических дистанционных атак и при падениях с высоты. В последнем случае он уже в виде комплекта парашюта с амортизатором выступал. ХМ, у меня дефлектор дистантные физические атаки ничуть не хуже отражает, да еще, поскольку получен напрямую от системы, способен к дополнительному развитию. А воздушный щит зато формируется на общей для всех стихийных щитов основе и, при должной отработке может быть выставлен максимально быстро. Вот и решай теперь, как лучше будет, кажется, наметилась идея. Попытаться их совместить. Вдруг они такое позволяют? В первом приближении смог выучить весь этот комплект заклинаний за 3 дня. Осталось только на скорость все отработать. Мы как раз закончили накопление сил возле железнодорожной станции и в поход в направлении степи выступили. А, еще одно. Система за изучение 3 щитов мне дала разум +1. Все же это не заклинания 1-го уровня. Которых аж 25 для его прибавки на 1 требуется. Войска продвигались по переходному лесостепному ландшафту, практически не встречая сопротивления. Ну, мелкие едва ли не партизанские налеты случались, но ничего массового и серьезного. И где же эти кочевники? Они же вроде и душу великого батыра из прошлого призвали, и кучу окрестного народа для ритуала, чтобы победить в грядущем сражении, по окрестным селениям понахватали. Рубцова одновременно ужасал и взывал к отмщению. Местная самооборона, как и определил не так давно мой отец, не смогла защитить город. Чадящее еще пожарище, полный разгром в сохранившихся зданиях и трупы. Сотни неубранных трупов в городе и еще больше их же на окраинах, вместе основных оборонительных позиций. Причем, тела своих павших степняки на этот раз вывезли. Никаких в окрестностях курганов и камней над братскими могилами. Мы колонной прошли по улицам павшего города дальше на юг. Лучше было бы вообще сюда не заходить, но вокруг города довольно пересеченная местность, а армия – это не только марширующие колонны солдат и рысящая кавалерия, это еще и весьма длинные и груженные обозы. При обходе по бездорожью колес бы не собрали и все движения армии на несколько дней застопорили. Потому Рубцова насквозь проходили, местами прикрывая лица от невыносимого смрада. И вот мы в степи. Последние пару дней мятежники активизировались. Ну, так называть наших противников было велено начальством, что ж, пусть будут мятежниками. Так вот, последние пару дней случались уже настоящие бои, с применением пулеметов и магии. Пулеметы и у противника, оказалось, тоже имелись. Мы, в основном, старались удерживать над нашими ротами магические стихийные щиты. Совместные плетения этих щитов занимали по фронту намного большую площадь, чем сплетенная этим же количеством магов поодиночке. Я старался изо всех сил. Тренировка же, как раз для боевого мага. Плюс работа на истощение, то, что доктор прописал для прокачки силы магии. Она пока у меня не прибыла, но чувствовал, вот-вот и капнет. И да, наш комбат ругался изо всех сил. Не на нас, на противника. Нисколько эти грамотные засадные сражения не походили на беспорядочные сшибки обычных скотоводов. Бились они исключительно до моментов развертывания нашей артиллерии, после чего очень быстро отступая. Где-то впереди засел очень умный, опытный вражеский полководец, на которого нас этими засадами и выманивали. То, что главная битва близится, мы поняли, едва вечером увидели перед собой в степи, на горизонте, целое море огней от разведенных костров. Нет, может быть, и это тоже уловка. Говорят, древние монголы всяких жульничеств и боевых хитростей целую кучу придумали, только готовиться к битве наши командиры затеяли по-настоящему, а ведь у них, наверняка, кроме обычных догадок, еще и разведка работать должна. Уже почти стемнело совсем, когда комбат Егоров привел весь наш отдельный отряд, все 19 человек, на небольшой пологий холм. Понятное дело, маги, способные сильно ударить, были и в полках, и при штабе, но единичные и разрозненные, а вот именно боевая группа, заточенная конкретно на сражение, в основном только мы. Сильно, однако, борьба с троцкистами на магической боевой мощи сказалась. Отец рассказывал про то, что раньше каждой дивизии 30 полноценных боевых магов придавалось. Вот, здесь обустраивайтесь, защитные эрцгаммы чертите. Утром по всем признакам нам здесь решающее сражение предстоит вести. Распорядился наш командир, и совсем уж было вознамерился уйти во свояси, как вдруг у меня между лопаток чем-то холодным и колючим провели. «Товарищ комбат», — обратился я к нему, пока тот совсем не ушел, — «неуютно мне здесь, скрытую опасность чую». «Не говори ерунды, молодой», — вскипел тот в ответ. «Люди, куда более поднаторевшие по части поиска ловушек, чем ты, ничего тут не нашли. Но я уже активизировал опознание и заметил непонятный узор из темного дыма, совершенно незаметный обычным зрением. Если тут нет ничего, то тогда я, копнув землю, ничего и не найду», — закусил я у дела, примеряясь к точке, в которой сразу несколько линий этого неподвижного дыма сходилось. Благо, что для обустройства Эрцгам нам всем уже несколько дней как были выданы маленькие саперные лопатки. «Ну, копай, а я посмотрю», — приостановился Егоров, откладывая свой поход куда-то на более поздний срок. Всего 3 копков хватило, чтобы лезвие лопаты обо что-то глухо стукнуло. При дальнейшем окапывании я извлек на поверхность свежий детский череп. Даже прилипшая к нему земля еще буроватый от крови оттенок имела. «Хотите поспорить, что я еще точно такие же черепа откопаю?» В наглую поинтересовался я у своего командира и наставника. «А что, имел повод? Если бы я не настоял, завтра, а может даже сегодня ночью, нас всех бы в этой ловушке размазало. Странно, почему же тогда мы этой ловушки не почувствовали?» — озадачился наш комбат, интонацией признавая свою вину. «Готов поспорить еще раз, что наши пушки и главный штаб окажутся установлены на соседних холмах, и там, в земле, тоже точно такие же закладки своего часа дожидаются. Это я как-то в раз придумал, как мне разговор о имеющихся у меня персональных особенностях перевести на тему безопасности других наших важнейших структур. Не хочу я все свои козыри перед другими людьми раскрывать. Спорить не буду, пойдем проверять начнем, пока совсем не стемнело», — принял решение Егоров, после чего мы отправились на соседний холм, где, как я и предсказывал, натягивались палатки для обустройства штаба нашего корпуса. «И как нам теперь быть? Эти холмы в этой части предстоящего поля боя единственные, откуда можно все нормально обозревать», — озадачился командир со звездой на нарукавном шевроне после сообщения, что место расположения их штаба заминировано. «Хорошо еще, что сам Фрунзе тут пока отсутствовал, не хотелось бы ему на глаза попадаться. Он имя, фамилию ухажера своей дочери точно выучил, а я же в армию вовсе по документам Ивана Елисеева поступил. Не могу знать, товарищ комдив», — по-старорежимному отозвался мой наставник на вопрос вышестоящего командира. «Если бы не недавно принятый нами малец, мы бы этой ловушки так бы до самого ее срабатывания и не обнаружили». «Малец, это этот, что ли?» «Хорош малец, чуть не на голову тебя выше». Хоть таким образом попытался Егорова уколоть человек со звездой. «Понятно, ночь надвигается, а тут является какой-то хмырь и объявляет, что не только сон на неопределенное время откладывается, но и все уже сверстанные планы переделывать придется». Пока отцы-командиры между собой вопросы утрясали, мне внезапно в голову мысль пришла, что не иначе, все эти ловушки на некромане устроены. Она же вовсе другая, это некромана, по сравнению с обычной, словно из другой системы координат. Ее и организм даже человека с родством к магии смерти не вырабатывает, а только запасать при помощи особого ритуала может, и антимагические браслеты ее толком не блокируют. Похоже, чтобы эти ловушки обнаруживать, маг должен одновременно навыком поиска ловушек обладать и родством к некромане. Хм, а если некромана, то нельзя ли ее к себе перекачать? Впрочем, лучше не буду рисковать, чтобы не уподобиться тому мужику, который снаряд ножовкой пилить затеял. Зная про ловушки, в эту игру можно и вдвоем поиграть. По крайней мере, наши палатки, по команде командира, так и установили на том холме, где я детский череп выкопал. Кстати, дорожки дыма к этому черепу по-прежнему тянулись, несмотря на то, что я его выкопал и даже немного в сторону перенес. Внезапно задумался, а конкретно это мое действие не являлось ли тоже все тем же действием мужика с ножовкой? А ну, как рванула бы эта непонятная хрень. Вот совсем не уверен, что мне бы в этом случае мое сродство с магией смерти сильно помогло бы. И на соседнем холме палатки никто сворачивать не стал. Подозреваю, что на месте настоящих пушек в этот момент, под покровом темноты, уже вовсю их деревянные макеты мастерят. И да, сами мы в своих палатках ночевать, разумеется, тоже не стали. А эрцгаммы, прокопанные чуточку в стороне, на левом фланге, глядишь, завтра весь ход намеченного сражения сумеют поменять. Но спать под открытым небом в степи — удовольствие, конечно, сильно на любителя, разве что в качестве тренировки воздушного щита, эффективного и против довольно прохладного ветерка и очень слабо помогающего против всякой кровососущей мелочи. Даже выспаться успел и на завтрак сходить. Военные действия хоть в сколько-то значимых объемах только ближе к полудню уже развернулись. И таки да, ловушки, установленные древним воителем на холмах с нашей стороны, сработали. Разом не то шепот, не то шуршание оттуда послышалось, и те призрачные прожилки черного дыма вдруг налились силой, расширились и, став окончательно видимыми, вершины трех самых значимых возвышенностей заволокли. Даже страшно представить, что бы случилось с теми, кто там оказался. А еще меня прямо-таки жадность одолела. Это сколько бы я смог некроманы с них почерпнуть, если бы решился пентаграмму для ее поглощения под одним из узлов ловушки начертить. Впрочем, вопрос с несвоевременной детонацией ловушки в результате моего вмешательства так и остался открытым, так что нафиг. Жадность ведет к бедности, если еще не хуже. А на поле боя, тем временем, степняки первую демонстративную атаку начали. Выметнулись конной лавой в центре и примерно половину расстояния до позиции нашей зарывшейся в землю пехоты на рысях промчали. Кстати, окопов красноармейцы вырыли совсем мало, гораздо большее их число в обычных неглубоких стрелковых ячейках залегло. Местная специфика, однако, просто не было у Красной армии в этом бою перевеса в магах. Напротив, троцкисты, перебежавшие в степь во время январских событий, вкупе с местными степными шаманами крыли наши магические возможности, как бы к овцу. Нам бы хотя бы минимальную защиту на главных объектах обеспечить. К чему это я? Так к тому, что окопы без надежного прикрытия собственными магами земли запросто братской могилой могли стать, а вот стрелковые ячейки, да еще рассыпанные в беспорядке то здесь, то там, их еще пойди, закрой под пулеметным и винтовочным огнем. Так вот, конники промчались примерно до середины степного луга, раскинувшегося между враждующими сторонами, и назад поворотили, а по проявившим себя пулеметным гнездам духи полетели. Кстати, занимательная вещь, эти самые духи. По факту, так они этаким многоразовым заклинанием являются, способным разить на приличном расстоянии от отправившего их в атаку шамана. Да еще и заклинания эти шаман после возвращения своих призрачных рабов заменять на другие способен. Если бы не эрцгаммы, которые мы, считай, весь вечер и полночи копали, пулеметчиков у нас после этой атаки, возможно, и не осталось бы. А так, налетели, популили какой-то дрянью, сильно убавив энергии у наших копанных геометрических фигур, и назад подались. Но не все. Я, к примеру, парочку ближайших прямиком к себе перенаправил, упокоив их по уже проверенной методе при помощи некромантии. И не один я с духами боролся. Со стороны пехоты какой-то розоватый луч одного развоплотил, да еще комок энергии малость побольше размером в качестве этакого хищника выступил, поглотив еще одного. И это только там, где я видел. С левого фланга очень трудно правый фланг отдаленный на несколько километров обозревать. ХМ, вроде, по очкам мы пока ведем. Вот сколько раз зарекался говорить гоп преждевременно. Не успел про победу по очкам подумать, как конкретно напротив нашего фланга новая атака началась. И в этот раз она была куда более массивной. Казалось, вся степь внезапно пришла в движение, и даже земля задрожала. Хотя, земля именно что задрожала. Вражеские маги попытались позиции наших стрелков при помощи магии земли засыпать. А мы, соответственно, принялись этому противодействовать. И нам это удавалось, хотя силы против нас действовали очень даже немалые. Просто расстояние тоже имеет значение, а мы в непосредственной близости позади от позиции пехоты решением нашего командира расположились. Ох, и страшно это, когда на тебя тысячи лошадей со всадниками несутся. Причем, быстро так, я, рассылая импульсы снятия заклинания, успевал за полем боя следить, поэтому видел, как они прямо на глазах в размерах вырастали. И тут разом раздался слитный грохот. Наши пехотинцы, подпустив врага поближе, встретили его убийственным залпом. Залпами. И еще и пулеметы в ту же самую кучу малу своей очереди вплоть до закипания воды в кожухе посылали. Вот ведь замечательный у нас симбиоз с красноармейцами вышел. Мы спасали их от духов и магии с тем, чтобы они, в свою очередь, прикрыли нас от конницы. И в этот момент сбоку, совсем рядом с нами, в воздухе с треском светящаяся арка возникла, из которой буквально пара десятков людей выбежали. Очень быстро выбежали, практически скачками, а арка, мигнув, пропала. И по позициям пехоты и по нам вдруг десятки заклинаний полетели. Вражеские маги, поняв, что с расстояния нашу защиту не проломить, внезапно очень рискованный ход конем совершили. Именно так называлась тактика заброса в ближайший тыл противника группы высокоранговых боевых магов при помощи кратковременного короткого портала. Кстати, для его открытия не меньше, чем опытный мастер магии пространства потребен. Очень редкий зверь. Так вот, вынесся вражеский отряд в полусотни метров от моей позиции и сразу весь ход сражения в свою пользу перетянул. Не очень-то постреляешь из пулемета, когда тебя сзади огненный вал поджаривает или каменным градом сверху вдруг накрывает. А мы, так и сделать уже с этой атакой ничего не успевали. Вражеским магам до нашей пехоты теперь ближе, чем нам самим оказалось. Та же моя отмена заклинания еще в полете будет, когда атакующая магия уже сработать успеет. Хм, если твоя магия перестает срабатывать так, как должно, что остается делать магу? Бежать? Часть моих сослуживцев по отряду красных магов именно так и решила, выскочив из своих земляных ячеек и помчавшись куда-то в тыл. Ну, а я из своего карманного мерка свой пулемет достал, а просто обида меня обуяла, что враги пулеметный расчет, который конкретно я защищал, заклинанием накрыли. И таки да, на смену своим расстрелянным отцом пулеметным лентам я во время марша новые для себя добыл, да еще и не матерчатые, как ранее, а металлические, в специальные жестяные коробы уложенные. При таком способе укладки лент мне даже второй номер не особо и нужен оказывался. Ну и, разумеется, к моменту извлечения пулемета одна из лент уже заправлена в него была. Да, очень поторопились вражеские маги, преждевременно записав наш отряд в разгромленные и небоеспособные. Длинные пулеметные очереди, да практически в упор, с полусотни метров, это не расстояние для косы смерти, такой и опытный боевой маг не факт, что переживет. Собственно, минимум пятеро и не пережило. Очень уж кучно враги подставились под первую же мою очередь, и воздушные щиты им не очень-то и помогли. А еще в том, что стрельба моя достаточно результативна оказалась, меня система уверить постаралась. На краю поля зрения сообщение от нее замигало. Только не проверить, что там, бой-то затихать и не думал. Остальные враги, моментально сообразив, что здесь вам не тут, попадали на землю. Разумеется, засыпать заклинаниями наших красноармейцев они прекратили. А те, в свою очередь, получив передышку, уже на две стороны огонь организовали. И по коннице, еще частично продвигавшейся по направлению к нашим позициям, и по опасным врагам в своем ближайшем тылу, ну, и по нам, тем из магов, кто еще на позициях оставался. В будущем такое неприятное явление дружеским огнем называлось. Короче, сразу два попадания, и мой пулемет вдребезги, если бы не мой верный воздушный щит, и мне бы прилетело. Но одну или две пули воздушный щит держал уверенно, а дольше я дожидаться не стал, скользнул на дно своей стрелковой ячейки, вжавшись лицом в землю, а сверху меня практически тут же чем-то из огненной магии накрыло. Я же уже за вражескими магами не следил, отмены заклинания вовремя не скостовал. Последнее, что запомнил, жгучую боль и запах жженых волос, и темнота, вместо эпилога. Ну, что, боец, как самочувствие? Это комбат Егоров меня посетил в нашем полотняном шатре, самой большой палатке, в которой военный госпиталь расположили. Нормально все, товарищ комбат, на мне же все, как на собаке заживает. Бодрым голосом отозвался я. Хм, если бы мог выбирать, специально бы под то заклинание вражеского боевого мага подставился. Мне же система за то, что выжил и даже больших увечий в результате не получил, дополнительную единичку в удачу приписала. Ну, помимо прибавившегося уровня и еще одного редкого достижения. Впрочем, давайте я вам просто свои характеристики от системы продемонстрирую, так намного более наглядно получится. Уровень 17. Очки опыта 1890-32000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 40. Разум 31. Сила магии 41. Свободных очков характеристик 16. Дополнительные характеристики. Выносливость 13. Удача 5. Меткость 2. Запас магии смерти 289,2 условных единицы. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом. За уничтожение в результате одного единственного выстрела семерых сильных противников вам открывается дополнительная характеристика меткость. Меткость плюс 2. Очевидно, та моя очередь наполовину вставленной ленты системы за один единственный выстрел была воспринята. Что ж, теперь придется еще одну дополнительную характеристику тренировать. И еще не менее замечательно то, что не вся информация обо мне в этом уведомлении отражается. Та же регенерация, к примеру, в качестве незадекларированного бонуса проходит, удивляя скоростью моего излечения местных эскулапов. Так что, Иван, не передумал к нам на постоянку идти? Ага, про это тоже разговор уже был. Комбат в прошлый раз мне признался, что мой испытательный срок подошел к концу, и он будет очень рад меня в своем отряде в качестве постоянного мага видеть. Ну, и пообещал за мои героические действия в качестве награды выдать редкий целительский артефакт, способный с одной зарядки исцелять раны и заболевания вплоть до средних включительно. К примеру, мои глубокие ожоги на загривке и верхней части спины, как раз по категории средних и проходит. Только я, пока мне этот артефакт вручат, уже, быть может, и сам от своих повреждений регенерирую. Не передумал, Иван Иванович, съезжу на побывку домой, в Москву и к вам вернусь. Это обращение к командиру по имени-отчеству тоже этакой частью награды было, нематериальной, моральной всего лишь, но очень ценной. Благодаря такому вот признанию я вполне мог претендовать на обучение дополнительным боевым заклинаниям, когда вернусь из отпуска в отряд, разумеется. В таком случае, постарайся слишком надолго дома не задерживаться. В Ленинграде мы только до конца сентября будем располагаться, а потом придется тебе наш отряд в окрестностях ЧИТ разыскивать. Комбат оставил на табурете возле моей кровати жестянку с набранной в нее первой черешней, красной и очень сладкой на вкус, и ушел дальше своими командирскими делами заниматься. А я остался размышлять и планировать нашу с друзьями и родственниками дальнейшую жизнь. Да планы на жизнь. Кстати, я же так и не поведал, чем вся эта катавасия с кочевниками закончилась. А она закончилась. Причем быстро и для всех нас очень неожиданно. Фрунзе со своей преданной лично ему дружиной в качестве этакого засадного полка выступил. Ну, или в качестве диверсионного подразделения. Обошел краем боевые порядки противостоящей нам армии прямо по ставке Субиди с расположившимися там же поблизости шаманами ударил. Рассказывают, Субиди, перед смертью от руки нашего командарма, пообещал еще вернуться. Ага, чистый терминатор, в натуре. Не все шаманы в результате той атаки погибли, большей частью просто разбежались, но с оставшимися собрать большой круг будет уже очень проблематично. Лишившись магической поддержки и не имея толком артиллерии, Амангильды на замирение пошел. Правда, оговорил определенную автономию своих территорий. Наивный, думал по-прежнему этаким региональным самовластным правителем усидеть, даром, что под красным знаменем. Его буквально на следующие же сутки убитым в его юрте нашли. Разумеется, тех, кто совершил данное злодеяние, никто не нашел, да, наверное, и не искал, в сущности. Акела промахнулся. Этим все сказано. Что-то я совсем невнимательным стал. Так в свои думы глубоко погрузился, что подошедшего к самой моей кровати Фрунзе только в самый последний момент заметил. «Саша», — вопросил он меня, — «а что ты здесь делаешь? И где этот герой, Иван Елисеев?» «Ну, видите ли, Михаил Васильевич», — замялся я, — «дело в том, что я под этим именем в армию записался. А Полинка-то хоть знает, где ты пропадаешь?» Взыграли у командарма его отцовские инстинкты. «Или ты втайне от нее на войну удрал?» Я ей письмо отправил, что уехал родителей навестить, а тут вдруг такое случилось, и деревню нашу эти нехристи спалили. «Ну-ну», письмо он отправил. «Ладно, держи, герой, свою награду». И Фрунзе вложил мне в ладонь что-то колючее. Глянул. Натуральный царский орден. Причем, из высокоранговых. Звезда, вся усыпанная мелкими бриллиантами. «Ты на форму не гляди, понял мои сомнения мой потенциальный тесть. Там с обратной стороны я приказал выгравировать, что это революционная награда за твою храбрость. Просто столь сложные и сильные артефакты все наперечет, да и форма у них строго выверенная, чтобы регенерационные целительские заклинания наилучшим образом укладывались. Служу трудовому народу, опомнился я с запозданием. Ну-ну, служи. Главное, про Полинку мою не забывай. Любит она тебя, балбеса. И Михаил Васильевич, поднявшись с табурета, на выход из шатра направился. Михаил Васильевич, решившись, негромко позвал я этого сурового человека, заметив, что сопровождавшие его лица уже поспешили покинуть наш полевой госпиталь. Обернулся ко мне Фрунзе, вопрошая взглядом. «Пожалуйста, подойдите ко мне, у меня важное». «Слушаю тебя». Фрунзе тоже оглянулся вокруг на предмет возможных нежеланных ушей, настолько его мой зов заинтересовал, и демонстративно какой-то амулет активировал, отчего шум из-за полотняных стен шатра совершенно пропал. «Не знаю, получится ли предначертанное изменить, но я все же попытаюсь. В ближайшем будущем вам операция предстоит. Вроде бы язва желудка, но может и что-то другое». Я постарался взглядом донести всю важность сообщаемой мной информации. Казалось бы, простая и почти безопасная операция. Но, если вы согласитесь на нее, то ее не переживете. Не то хирурги что-то не то сделают, не то анестезиолог неправильно наркоз даст. Слышал я о зельях Парацельса, лучше их попробуйте. Так ты, ко всему прочему, еще и пророк выходит, не пророк, другое. Не в точности знаю, что в будущем произойдет, а отдельными моментами и не на 100% достоверно. Из нашего шатра Фрунзе ушел только через 3 часа. Все вытрясало из меня, что я еще знаю. Полностью не раскрылся, но на усиление партийной борьбы довольно прозрачно намекнул. Не порекомендовал ему в союз с выходцами из первой конной вступать. Таким решением в прошлом мире Фрунзе многих, надеявшихся на его беспристрастный нейтралитет, оттолкнул. Может, получится все же параллельный ход событий в 2 мирах хотя бы в части, нас касающейся, отклонить. Но в ближайшем будущем лучше мне на время оказаться от столиц с их бурлением элит вдалеке. Полинкин отец выдать новоявленного пророка не должен, но ведь и по косвенным признакам мое влияние вычислить возможно. Чита как раз подходит. Осталось только еще друзей в этом убедить. Благо, Степаниду ее начальники на работу в провинцию и планируют отправить. Хм, еще Полина остается. Интересно, согласится она вместе со мной из Москвы в этакую Тмутаракань ехать? 100 лет тому назад. Часть 3. Типа пролог, хотя, возможно, интерлюдия. В просторном помещении, за столом в форме громадной буквы «Т», сидели 3. После устранения от власти Льва революции именно этот триумвират по факту управлял Советской Россией и кое-какими прилегающими территориями, прежде составлявшими губернии Российской империи. Место во главе стола оставалось вакантным, 3 расселись посередине ножки этой буквы. Случайно так получилось, или рассадка четко отражала взаимодействие и противоречия внутри триумвирата, но по одну сторону стола оказалось 2. Курчавый, стройный брюнет с глазами немного на выкате и благообразный упитанный мужчина в очках, с лицом украшенным профессорскими бородкой и усами, а по другую сторону, невысокий мужчина, как сказали бы следователи, вздумавшие его описать, кавказской наружности. Ну, и еще добавили бы в качестве основной приметы плохо работающую левую руку. Григорий Зиновьев и Лев Каменев против Иосифа Сталина.